Глава 41. Приз. Искореженный металл вражеской установки, разорванный столкновением на две части, пылал жарким пламенем, вздымая в небеса столб угольно-черного дыма. Что могло так жарко полыхать в этой машине, Андрей даже представить не мог. Вряд ли масочники используют ископаемое топливо. В этом регионе, учитывая его общий технологический уровень, проще найти способ перезаряжать энергоячейки, чем отыскать крупные запасы топлива. Через поврежденные фильтры костюма пробивался удушливый запах гари, оседавший на языке отвратительной горечью. Костюм начинал тяжелеть. Андрей посмотрел на экраны шлема, оценивая критичность повреждений. И заметил, что энергоячейка почти пуста. Такого не должно было быть. Перед рейдом ее заменили на новую. Скосив взгляд на предназначенное для нее гнездо, он заметил отсутствие стандартной защитной панели. На ее месте, уходя глубоко в чувствительную технику, виднелся какой-то металлический осколок. Кровь отхлынула от лица, придавая ему невероятную бледность. И все это время он бродил с поврежденной энергоячейкой? Да она в любой момент может пойти в разнос, прожарив запертое в этой консервной банке тело. Андрей замер на месте, боясь пошевелиться. «Илья, вытащи его!» «Ты о чем?» Обернувшийся Казаков недоуменно посмотрел на Свиридова, но, проследив за его взглядом, дернулся. «Твою мать! Андрей, не шевелись!» «И без тебя знаю!» Склонившись над разъемом, Казаков внимательно его осмотрел. Коснувшись секции аварийного отделения ячейки, он надавил пальцами на скрытые в углублениях брони запоры. Цилиндр энергоячейки с тихим щелчком выпрыгнул наружу и был осторожно подхвачен Ильей, обращавшимся с находкой бережно, как с невиданным сокровищем. Экраны в шлеме Андрея погасли, и он ощутил, как довольно массивное устройство наваливается на него всей своей тяжестью. В таком состоянии и шагу нормально не сделать, но это лучше, чем заживо выгореть. Казаков с размаху бросил уже начинающую искрить поврежденную энергоячейку прочь. Яркая вспышка и короткий разряд молнии оставил уродливый обугленный шрам на оказавшемся рядом дереве. «Повезло так повезло, что тут скажешь?» «Сейчас, подожди!» До Андрея, неожиданно почти ослепшего и неспособного пошевелиться, донесся приглушенный голос выжившего стрелка. «Сбегаю до хвостовой части платформы!» Там ячеек много должно было остаться. Где Гришку пришибло? Гришка? Видимо, так звали раздавленного энергоблоком платформы бойца. А этого-то как зовут? Андрей стоял словно статуя, имея лишь ограниченный сектор обзора. Так вот, как себя ощущают в режиме полной неподвижности. Хотя в нем вроде экраны продолжают работать, а тут вообще мрак. И звуки, словно голову под воду сунул. Раздался непонятный крик Казакова и совсем уж тихие звуки выстрелов. Сильный удар в спину, не смягченный энергетическим экраном, бросил его застывшее тело на землю, болезненно приложив еще и об нее. Выстрелы не прекращались. Затрещал автомат. «Да что же там происходит-то?» Андрей пытался шевелиться, но едва ли из этого выходило что-то серьезное. Сдвинуть-то костюм в теории можно было даже мышечной силой. Сдвинуть. А вот встать уже вряд ли выйдет. Это вам не средневековый доспех, в котором, по слухам и отрывочным знаниям истории, вполне себе можно бегать, прыгать и кувыркаться, при должной физической подготовке. Что-то зашуршало по броне, и Андрей ощутил, что его осторожно переворачивают. В обзоре шлема показался Казаков, судорожно производивший какие-то манипуляции и постоянно оглядывавшийся. Новый тихий щелчок, и по экранам побежали строчки новых оповещений. Жизнь возвращалась в костюм вместе с цветами и звуками окружающего мира. Выстрелы стали слышны куда отчетливее. Казаков буквально поставил Андрея, еще не отошедшего от неподвижности, на ноги. Вокруг валялись несколько трупов зараженных, судя по характерным признакам, топтуны. «Андрей, ты как?» Казаков тряхнул Свиридова за плечо, окончательно приводя его в себя. «Твари так и прут. Уходить отсюда надо. Мы нашли машину. Надо спешить». Повинуясь Илье, настойчиво тянущему его следом, Андрей побежал вперед, стараясь не споткнуться о какое-нибудь мертвое тело, кусок дерева или чадящий черным дымом металлический ошметок. Откуда-то сбоку, из кустов, неожиданно выскочил бегун. Жалкая тварь наверняка даже не успела ничего осознать. Массивный приклад тяжелой винтовки Казакова, использованный совершенно неподобающим для него образом, оторвал голову зараженного от плеч, и она кровавым мячиком ударилась об землю. Тело мешком осело рядом. С каждым шагом следов огня вокруг становилось все меньше, а вот число густых кустов, покрытых нежно-зеленой листвой, быстро возрастало. «Илья, куда мы бежим?» — крикнул Андрей, стараясь не отставать от товарища. «Подожди минуту, сейчас все будет! Слышишь, наши стреляют!» Где-то впереди и правда раздавались короткие автоматные очереди. Вот только действительно ли это стреляют союзники? Плен в обездвиженном костюме практически вырвал Андрея из потока времени. И сейчас он совершенно не понимал, что происходит вокруг. Кусты резко закончились, обрываясь небольшой полянкой. Около массивной черной машины, пикапа непонятной модели, кипел бой. Точнее, бой уже заканчивался. Стрелок с автоматом и кадет, вооруженный массивной дубинкой, с трудом удерживаемой в здоровой руке, ударами добивали корчащихся на траве зараженных. Рядом с машиной валялся масочник с развороченной очередью грудью. Рядом с ним Андрей заметил знакомый тубус ракетомета, судя по всему, разряженного. «А мы уже заждались!» При этих словах кадет резко опустил дубину на затылок дергающегося на земле бегуна с целой кучей неаккуратных дыр в груди. «Сваливаем, пока новые не набежали! Косой, заводи!» Стрелок, прозвище которого Андрей слышал впервые, с трудом втиснулся в кабину. Пусть он и был облачен в легкий костюм, пространства там оставалось уж очень немного. Казаков запрыгнул в кузов, заставив машину покачнуться. И Свиридову ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Содержимое кузова удивило. На особой подвижной станине, хитро сложенной на дне, покоился тяжелый пулемет, судя по виду танковый. Видать, сняли с какой-то дохлой машины. И почему они не использовали его для атаки на платформы? Так сильно понадеялись на возможности своих ракет? Впрочем, не зря надеялись. Сбили ведь, в конце концов. Взревел мотор, и машина сорвалась с места, петляя меж деревьев. На первом же повороте Андрей едва не вылетел прочь из машины, и лишь вовремя схвативший его за руку Илья помог удержаться. В кузове имелись поручни, по всей видимости, для удобства стрелков. Но уверенности в том, что они выдержат массу боевого костюма, было мало. «Кажется, у нас гости!» Оклик Казакова заставил Андрея посмотреть в сторону. Между деревьев мелькала какая-то туша, весьма солидная и почти наверняка жаждущая их свежей крови. Не ожидая дальнейших пояснений, Андрей кинулся к пулемету. Поворот небольшого рычажка, специально помеченного красным, привел в действие скрытые пружины, распрямляя ногу, на которой жестко стоял пулемет. Тень уже была метрах в 100. Деревья не давали разглядеть подробностей, но было очень похоже, что ими заинтересовалась тварюшка не меньше элиты или уж очень отожравшегося рубера. Винтовка Казакова извергла из себя заряд, но на ходу особо не прицелишься. Предназначавшаяся монстру порция смерти врезалась в молодую березу, обращая целый фрагмент ствола в беспорядочно разлетающуюся вокруг щепу. Тварь чуть замедлилась, но преследование не прекратило, петляя из стороны в сторону. Андрей очнулся, наконец выжимая спусковой крючок. Воздух заполнился беспрерывным треском и вибрацией. Пусть и модифицированный неведомыми техниками, для стрельбы с такой станины пулемет был приспособлен отвратительно. Заряды свистели вокруг, прошивая насквозь деревца или и вовсе срубая их. Тварь яростно заурчала, перекрывая даже царящую вокруг какофонию. «Убить! Еда быстрая! Еда вкусная! Убить еду! Сожрать!» Андрей тряхнул головой, пытаясь прогнать странное наваждение. «Да что же это такое?» Пулеметная очередь, наконец, достигла зараженного. Тот не успел увернуться, и смертоносный град прошелся по его лапе, вскрывая броню и заставляя кувырком пролететь по земле несколько метров. Казаков не стал медлить, сразу воспользовавшись подаренным шансом. Снова треснула винтовка, и огромная лапа, которой тварь пыталась прикрыться, видимо, инстинктивно предчувствуя такую пакость, отлетела прочь оторванным куском мяса. Рубер больше не пытался преследовать машину. Пожирая ее ненавидящим взором и наверняка урча себе под нос проклятия. Андрей, продолжая судорожно сжимать в руках пулемет, служивший ему сейчас точкой опоры, смотрел в ту сторону. Других преследователей не намечалось. Машина подпрыгнула на очередной лесной кочке и вылетела на небольшую лесную дорогу. Две грязные колеи, порядком заросшие по обочинам сорной травой. Косой притормозил, выглядывая из открытой двери. «Эй, капитан, куда дальше? Я этих мест не знаю». «Как будто я их знаю», — пробурчал, продолжающий изучать окружение казаков. «Нам надо вернуться к остальным. Скала где-то на востоке. С башней связываться слишком опасно, да они и не ответят, я думаю». «Ну, дорога-то вроде на восток идет». В голосе Косова уверенности не ощущалось. «Мы, конечно, сумбурно приземлились, но если я нигде не ошибся, все так. Эта колея должна быть параллельно основной трассе». «Надеюсь, что ты прав». Дорога оказалась весьма запущенной. Пришлось несколько раз останавливаться, убирая с нее бурелом. И так как в самом Стиксе бурь в последнее время никто не видел, было резонным предположить, что именно в таком виде она сюда и перенеслась. Странно, но ни одного зараженного рядом видно не было. Местность словно вымерла, и это нервировало. Но не должно быть в Стиксе таких вот тихих мест, навевающих лживое ощущение безопасности. Впрочем, такое комфортное движение по почти нормальной дороге оказалось недолгим. Пикап остановился, и из открывшейся водительской двери стал выбираться Косой. «В чем дело?» Казаков обернулся в сторону кабины и присвистнул. «Было отчего?» В паре метров от колес машины простиралась настоящая пропасть. Словно уродливый шрам, дорогу пересекал здоровенный провал с обнаженными слоями глинистой почвы. Глубина тут была не меньше 20 метров, и там, на дне, все выглядело будто перемолотое гигантской мясорубкой месиво. Из смеси глины, земли и щебня торчали искалеченные стволы деревьев. Кое-где виднелись непонятной глубины лужи и даже целые ручейки, пробивающиеся из склонов. Такого Андрей еще никогда не видел. Выпрыгнув из кузова, он подошел к самому краю и заглянул вниз. Переправиться тут нет никакой возможности. «Что это такое?» — спросил Свиридов, озадаченно взглянув на стоящего рядом Косова. Тот озадаченно пожал плечами, но все же попытался дать объяснение. «Ну, не берусь утверждать точно, но похоже, что при обновлении кластера под землей образовалась пустота, и все в нее провалилось. Страшное, конечно, зрелище, но нам такое не грозит. Если уж при перезагрузке возникает пустота, то проваливается все сразу, без задержек. Тут точно не проедем, а сколько этот овраг тянется, и не понять. Придется вдоль него ехать, к дороге, может, и выберемся на нее». Машина свернула с дороги на прогалину между деревьями и медленно поплелась между ними. Андрей предложил было бросить столь неудобный транспорт и добираться пешком, но Илья был категорически против. «До дороги пешком, конечно, доплестись можно. А дальше чего? Там они будут отлично видны и с пешей скоростью движения станут превосходной мишенью». Приходилось постоянно петлять, огибая совсем уж непроходимые места, а то и вовсе вылезать, срубая мешающиеся деревья виброклинком. Овраг, прекрасно видимый сквозь лес, закончился метров за 200 до дороги. Андрей выдохнул с облегчением, различив впереди серость асфальтового покрытия. Но радость была недолгой. Чуть в стороне раздавались какие-то шумы, не слишком типичные для зараженных или немногочисленной лесной живности. А союзников тут сейчас точно нет. Косой заглушил двигатель, и все прислушались, надеясь, что их не засекли. Натужный рев мотора и непонятный треск. «Да что же там происходит?» Свиридов выпрыгнул из кузова и жестом показал в направлении шума, активируя систему камуфляжа. Полной уверенности в том, что она нормально пережила сегодняшнее злоключение, не было. Никто ничего ему не сказал, может, все и в порядке. Пригибаясь к земле, он быстро пошел на звук, огибая кучи сухостоя, которые могли бы выдать его своим треском. Прислонившись к склону земляного бугра, он осторожно выглянул из-за него, озирая порядочную часть дороги. Посмотреть тут было на что. На противоположной стороне дороги из леса выбиралась огромная машина. та самая установка, управляющая зараженными. Сейчас Андрей прекрасно видел ее матово-черные панели и странные нагромождения угловатых выпуклостей. Судя по всему, транспорт крепко застрял. Вокруг машины суетилось десятка-полтора масочников, подкладывая бревнышки под колеса, но успехов их деятельность пока не принесла. На обочине стояли два пикапа, разматывая буксировочные тросы. Свиридов зловеще улыбнулся. Непонятно пока, везение это или злой рок, но больше похоже на первое. Как удачно они встретились, и все благодаря этому провалу. Развернувшись, он также тихо и незаметно вернулся к товарищам. «Ну, что там?» Сразу налетел на него с вопросами казаков. За время отсутствия Андрея они зачем-то прикрыли машину срезанным тут же лапником молодой елки. «Масочники, человек 15. Там еще одна установка, и они с ней застряли на выезде на дорогу. Уж не знаю, как они ее доставляли туда. По воздуху, наверное». «Тогда почему не забрали с воздуха?» озадаченно спросил Косой, меняя картридж с зарядами в своем автомате. «Вот у них и спроси, если хочешь». Андрей кивнул в сторону вражеского отряда. «Ну что, попробуем отбить?» «А не великовато ли соотношение?» спросил на сей раз кадет, с трудом выбираясь из машины. «Я в таком состоянии не боец, так что на каждого из вас пятеро приходится. Сдюжите ли такую толпу? Бойцы они, конечно, не важные, пчелки рабочие, но все же». «А почему нет?» — кивнул Андрей на тяжелый пулемет. «Они совсем расслабились или пока просто заняты? Если сейчас немедля займем позицию с пулеметом, многих разом положим». «Ну так не будем терять времени. Эти мерзавцы нам сильно задолжали, а долги надо возвращать». Воодушевленный Казаков откинул крышку кузова и стал отсоединять пулемет от станины. Закончив, он протянул массивное оружие Андрею. Тот с опаской взял пулемет в руки, сразу ощутив его тяжесть, и несколько неуверенно посмотрел на тяжелый костюм Ильи. Тот лишь развел руками. «Инициатива имеет инициатора. Ты же знаешь, что в твоем костюме разъемов под винтовку нет, а уж в костюме Косова их и подавно не найти. Так что пошли по-тихому, пока они не свалили». Андрей, которому пришлось приложить еще больше усилий, чтобы не шуметь, шел в хвосте их небольшой колонны. Кадета пришлось оставить у машины. Толку от него и правда сейчас нет. Успели вовремя. Масочники, по всей видимости, только сейчас разобрались со своей проблемой, забросав грязевые ямы древесиной и срубленными неподалеку ветками. Андрей, пользуясь моментом, пристроил пулемет на холмик. Удобная позиция, враги как на ладони. Сбоку пристроился Казаков, что-то настраивая винтовки. Косой отошел чуть в сторону и залег там. Двигатель машины масочников заревел, и она начала выбираться на дорогу. «Ну что, поехали?» Азартно прошептал Илья и прицелился, метя прямо в кабину. Треснул чуть приглушенный выстрел. Успел ли водитель заметить вспышку? Кто знает. Специально ослабленный заряд пробил лобовое стекло, тут же окрасившееся красным. Машина, лишившаяся управления, начала соскальзывать обратно. Застывшие по обе стороны от нее масочники не сразу поняли, что происходит. Андрей не стал давать им возможности отреагировать. Застрекотал пулемет. Длинная очередь срезала шестерых противников, попадавших как спелые яблоки после грозы. Как минимум еще трое были ранены. Новый винтовочный выстрел, и один из противников, спасшийся от очереди, лишился ноги. Заряд оторвал ее в бедре, заливая разогретую поверхность дороги свежей кровью. Масочники наконец начали стрелять в ответ, но сейчас огневое превосходство крохотного нападающего отряда было подавляющим. В дерево рядом с позицией Андрея прилетел винтовочный заряд. Слабенький, даже ствола не перерубил, но раскрошившиеся в мелкую труху щепки на миг затруднили обзор. Скосив глаза в бок, Андрей заметил, что Косой пропал. Куда он мог деться? Что-то мелькнуло в воздухе, и Андрей инстинктивно вжался в холмик. Взрыв. Ошметки асфальта и комья грязи пробарабанили по броне, не причиняя никакого ущерба. Ну, конечно, гранаты у масочников явно имеются, и они не так уж тупы, чтобы их не применять. Пулемет от взрыва, произошедшего метрах в 7 от их лёжки, не пострадал. Еще одна очередь, хоть и не задевшая никого, заставила врага залечь. Темная тень бросилась к кабине грузовика, но Казаков не спал. Новый выстрел проделал в слишком смелом масочнике порядочных размеров дыру. В этот момент проснулась давно не подававшая голоса чутье. Андрей понял, что отсюда нужно убираться. Ни разу еще за все его местное бытие это зудящее чувство не подводило. Он уже протянул руку к Казакову, чтобы отдернуть его, когда заметил яркую вспышку около малых машин. Огненный шар приближался словно в замедленной съемке. Последним, что увидел Андрей перед взрывом, стал прыгающий в сторону казаков. Ракета вонзилась в основание холма, служившего им укрытием. Сила взрыва подхватила оказавшихся на ее пути людей и с силой отшвырнула их прочь. Пулемет мгновенно вылетел из рук. Андрея несло, с силой ударяя обо все встречные препятствия. Что-то хрустело. Защитные экраны костюма гудели, как рой не просто разозленных, а взбешенных пчел, пытаясь минимизировать урон. Но выходило плохо. Удар. Еще удар, разворачивающий лицом к препятствию. И, наконец, финал этого короткого, но показавшегося таким длинным полета. Врезавшись в землю, словно выпущенный из пращи камень, Андрей подпрыгнул и упал на спину. Экран костюма треснул и неуверенно мерцал, выдавая какие-то совсем уж несуразные данные. Трудно дышать, а уж пошевелиться... Андрей попробовал шевельнуться, натолкнувшись на волну оглушающей боли. Дыхание постепенно пришло в норму, но боль никуда не ушла, продолжая грызть тело. Да уж, неудачно сходили. Глупцы. Какие же глупцы? Почему не оставили в покое этих проклятых масочников? Ведь могли догадаться, что ракеты у них есть, и используют они их не только по целям в воздухе. Андрей лежал, ожидая смерти. Сейчас он беспомощен, словно дитя, и даже самый тупой масочник сможет закончить его существование парой выстрелов в едва живую нагрудную защиту. Ведь он всего лишь человек. Обычный человек, в конце концов. Но смерть не приходила. Неужели они о нем забыли? Не станут добивать? Глупость ведь не добить бойцов в костюмах. Раздались громкие шаги и радостный вопль Косова. «Он тут! Эй, кадет, иди сюда! Я его нашел!» Через экран шлема Андрей увидел Косова. Под грязью, покрывавшей шлем его легкого костюма, виднелась довольная улыбка. Косой подбежал к Андрею и несколько раз стукнул пальцами по шлему. «Андрей, ты живой тут?» Услышав невнятный стон из-под шлема, Косой обрадовался еще больше. «Погоди, сейчас тебя вытащим!» «Знал бы я!» «А, ладно, не опасайся! Мы им с фланга зашли, и тех, что вы не прибили, смогли перестрелять, пока они отвлечены были!» «Да только та тварь, что у одной из машин пряталась, все равно успела ракету запустить!» «Ну, как он там?» — раздался голос кадета. «Живой вроде, но приложила не слабо. Почти не шевелится. Что там с Казаковым?» «В порядке все. Его только приложило о землю и засыпало сильно. Сказал, чтобы не беспокоились, и Андрею помогли. Ты бы шлем с него снял, а то мало ли что с фильтрами». Косой склонился над Андреем и начал возиться с забитыми грязью замками шлема. Кадет медленно приближался сзади, удерживая что-то в здоровой руке. Трещины на экране не позволяли разглядеть, что именно он там держит. Но предчувствие снова взвыло во второй раз за день, давая свой неприятный прогноз. Андрей дернулся, пытаясь как-то предупредить Косова, заставить его обернуться. «Лейтенант, ты чего?» Договорить Косой не успел. С тонким звоном узкий длинный виброклинок прошел через защиту шлема. Андрей видел, как меркнет жизнь в глазах человека, которого он только сегодня узнал. Кадет, бесцеремонно выдернув клинок из головы только что убитого им человека, пинком ноги отбросил подергивающееся тело в сторону. Склонившись над Андреем, кадет заглянул ему в глаза сквозь грязную поверхность обзорных щелей шлема. Андрей заметил, что ошейника на диверсанте нет. «Как ваше здоровье, Андрей Павлович?» Издевательски начал кадет, поигрывая орудием убийства. «Вижу, что не очень, хотя я и сам не в лучшей форме. Уж простите, что так получилось, но я вроде говорил, я хочу жить. И я совершенно не верю, что вы выполните договоренность и отпустите меня на все четыре стороны. Я ведь, как ни крути, тоже мутант, с которыми вы воюете. Пусть и дефектный. Так что еще раз извиняюсь, но не в моих интересах в такой необычной и очень удобной для меня ситуации держать свое слово. Слов-то у меня много, а вот жизнь одна». Андрей заглянул в глаза этого странного убийцы. Не было там сейчас ничего человеческого. Лишь кровавые линии лопнувших капилляров и разгорающееся пламя безумия. Неужели он все время скрывал свою истинную сущность? Свихнувшаяся на почве выживания тварь? В душе Андрея начала закипать ярость, пока не способная найти выход. «Казаков! Если он жив, то поможет!» Видимо, кадет что-то прочитал в его ненавидящем взоре. «Думаешь, спасение близко? Ошибаешься. Тут сейчас только двое живых разумных людей. Людей, понимаешь?» Кадет безумно расхохотался, словно в самом этом факте скрывался какой-то непонятный Андрею юмор. «Казаков не придет на помощь. У него сейчас проблема посерьезней, с нарушенной-то герметичностью. Не похоже, что у него иммунитет. Да и ошейник ваш дефектной дрянью оказался. Быстро сдался под моими настойчивыми ухаживаниями. Ты проиграл, Свиридов. Все вы проиграли. И будете уничтожены Прометеем. Эта жалкая победа и ваша жертва никого не спасут. А сейчас пришло время умереть». Андрей наблюдал, как виброклинок приближался к его груди. Кадет действовал нарочито медленно. Энергетическая защита в последнем отчаянном порыве сверкнула и сдалась. Лезвие скользнуло через броню, как сквозь масло, взрезая ставшую беззащитной плоть. И пришла боль. Новая, невиданная ранее боль. Клинок достиг сердца, и каждый толчок, отчаянно сражающегося с наступающим хладом средоточия жизни, лишь умножал страдания. Тело выгнулось, невольно нанизываясь еще больше на убивающий его высокотехнологичный нож. И тут все закончилось. Кадет выдернул виброклинок, отряхивая его от капель крови, и явно собирался уходить. Но Андрей был жив. Или это он так думал? Может, он уже умер? Сердце не бьется, но разум работает. Чуть шевельнул рукой, и она двинулась. Кадет ничего не заметил. Он лишь безумно улыбался, что-то говоря, но Андрей ничего не слышал. Он собирал в кулак всю свою ярость. Даже если он умрет, эта тварь уйдет на тот свет вместе с ним. Ярость бурлила внутри, словно сдерживаемый плотиной поток. Силы утекали из поврежденного тела, но на это сил точно хватит. Должно хватить. Кадет что-то почувствовал, взглянул на лицо Андрея и вздрогнул, готовый отшатнуться назад. «Что же ты увидел там, жалкая тварь?» Движение на пределе скорости, уже ощущая надвигающуюся тьму беспамятства и смерти. Перчатка костюма обхватывает ногу урода, такую беззащитную и хрупкую, и сжимает ее. «Равновесие важно, скотина! Лишился руки, давай ногу добавим!» Слышится, а может и мерещится, хруст кости, и огромный заряд энергии проходит сквозь перчатки. Андрей поймал взгляд кадета. Взгляд, полный дикого, животного ужаса. Месть свершилась. Холод наступал со всех сторон, но Андрея он уже не волновал. Холод не так уж плох. Он несет покой, такой желанный и недостижимый. Покой. Тьма, наконец, пришла.